Нил Гейман, оранжевый. Письменное показание третьего лица из допроса следователем. Перевод с английского Шаши Мартыновой. Для служебного пользования. Первое. Джемайла Глорфиндел, Петула Рэмзи. Второе. 17-9 июня. Третье. Последние 5 лет. До этого мы жили в Глазго, Шотландия, а до этого в Кардиффе, Уэльс. Четвертое. Не знаю. Наверное, сейчас в журнальном издательстве. Он с нами больше не общается. Разводились они плохо, и мама в итоге заплатила ему кучу денег. По мне, так не годится. Но, может, оно того стоило, лишь бы от него избавиться. Пятое. Изобретатель, предприниматель. Она придумала утробная сдоба и открыла сеть утробные сдобы. Они мне сначала нравились, когда я была маленькая, но от них начинает тошнить, если есть их 3 раза в день. А мама нас использовала, к тому же, как морских свинок. Утробная сдоба, целый ужин с индейкой, хуже некуда. Но 5 лет назад она продала свой процент в утробной сдобе и взялась за цветные пузыри моей мамы. Шестое. Двое. Моя сестра Нерис, ей было всего 15, и мой брат Прайдери, 12. Седьмое. Несколько раз в день. Восьмое. Нет. Девятое. В интернете. Может, на eBay. Десятое. Она скупала красители по всему миру с тех пор, как решила, что мир жить не может без разноцветных люминесцентных пузырей. Их надувают из жидкости для пузырей. 11. Это не прям лаборатория. Ну, то есть она ее так называет, а на самом деле это просто гараж. Она вложила столько денег от утробной сдобы и переоборудовала его. Там теперь раковины и ванны, и горелки Бунзена, и всякое прочее, и все стены и пол в кафеле, чтобы проще было мыть. 12-е не знаю. Нерис была вполне нормальной. Когда ей исполнилось 13, стала читать всякие журналы и вешать у себя на стенку фото этих странных фиф типа Бритни Спирс и прочих. Фанаты Бритни Спирс, если вы это читаете, извините, но я не врубаюсь. Все это дело с оранжевым началось в прошлом году. 13. Кремы для автозагара. К ней часами нельзя было и близко подойти, когда она его намазывала. И она никогда не досушивалась после того, как натрется, и он облизал на простыни, на дверь холодильника, в душе, кругом, сплошь оранжевым, все перепачкано. Ее друзья тоже им пользовались, но так как она никогда не мазались, в смысле, она его на себя наплюхивала, даже не пыталась выглядеть по-человечески, но ей казалось, что она шикарно смотрится. Разок она ходила в солярий, но ей, мне кажется, не понравилось, потому что больше она туда не ходила. 14. Мандаринка, умпа-лумпа, рыжая, ого-манго, оранжина. 15. Не очень, но ей, похоже, было все равно. Вот правда. В смысле, она же еще девчонкой сказала, что не видит смысла в естествознании или математике, потому что сразу после школы пойдет в стриптиз. Я говорила ей, что никто не станет платить, чтобы на нее посмотреть, а она мне: «А ты почем знаешь?» А я ей: «Видала я твои самопальные записи на видео, как ты пляшешь голышом». Она их оставила в компе. Она как: «Давай орать, отдай, мол». А я ей: «Я все стерла». Ну вот честно, не думаю, что она когда-нибудь станет Бетти Пейдж или кем-то там. Она ж вообще немножко тумбочка. 16. Краснухой, свинкой, и, кажется, у Прайдери была ветрянка, когда он был с дедом и бабкой в Мельбурне. 17. В горшочке. Похоже на банку из-под варенья, кажется. 18. Не думаю. Ничего такого, что похоже на предупредительную этикетку по-любому, но с обратным адресом. Из-за рубежа приехала, и обратный адрес был какими-то иностранными буквами. 19. Да вы и поймите, мама покупала красители по всему миру 5 лет. Тут вся штука в том, что пузыри эти люминофорные, не просто надул, они не лопаются и кругом пятна краски оставляют. Мама говорит, нас засудят рано или поздно. Так что нет. 20. Сначала у мамы с Нерис случился чемпионат по воплям, потому что мама вернулась из магазинов и ничего не купила из списка Нерис, не считая шампуня. Мама сказала, что крема для загара она в супермаркете не нашла, но я думаю, она просто забыла. Но Энерис вылетела вон и дверью шваркнула, пошла к себе в комнату и включила что-то дико громко, наверное, Бритни Спирс. Я была на заднем дворе, кормила трех котов, шиншиллу и морскую свинку по имени Роналд, который похож на волосатую подушку, и все это пропустила. 21-е на кухонном столе. 22-е. Когда наутро нашла пустую банку из-под варенья на заднем дворе, под окном у Нерис, не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что к чему. 23-е. Если честно, мне было наплевать. Понятно стало, что воплей будет больше, ну? И мама скоро все узнает. 24-е. Да, глупо, но не уникально глупо, если вы меня понимаете. Ну, то есть, глупо в порядке вещей для Нерис. 25-е. Что она светилась. 26-е. Типа пульсирующий такой оранжевый. 27-е. Когда взялась нам рассказывать, что на нее будут молиться, как богиня на заре времен. 28-е. Прайдери сказал, что она летает, примерно в дюйме над землей, но сама-то я не видела. Думала, что это он подыгрывает ее новому бзику. 29-е. Она больше на Нерис не отзывалась, стала именовать себя в основном либо «моя имманентность», либо «сосуд». Пора кормить сосуд. 30-е. Темный шоколад. Что само по себе странно, потому что было время, когда никому в доме, кроме меня, он толком и не нравился. Но Прайдери пришлось ходить покупать ей плитку за плиткой. 31-е. Нет. Мы с мамой просто думали, что это прям сущая Нерис, просто чуточку более изобретательная чудилка, чем обычно. 32-е. Тем вечером, когда стало темнеть, видно было, как у нее оранжевый из-под двери мерцает, ну, типа как светлячки, или как световое шоу, но страннее всего другое. Я могла это мерцание видеть и с закрытыми глазами. 33-е. На следующее утро всех нас. 34-е. Тогда все стало более-менее очевидно. Она уже и не выглядела как Нерис. Она типа как смазалась. Типа как остаточная картинка на экране. Я тут думала про это и как-то... Ладно, представьте, что глядите на что-то очень яркое синего цвета, а потом закрываете глаза и видите, как оно светится таким желто-оранжевым в закрытых глазах. Вот так она и выглядела. 35-е. Нет, тоже не помогло. 36-е. Прайдери она разрешала выходить, чтобы принес еще шоколада. Нас с мамой из дома больше не выпускала. 37-е. В основном сидела на заднем дворе и читала книги, а больше-то и делать было нечего. Начала носить очки от солнца, и мама тоже, потому что этот оранжевый свет резал глаза, а так ничего. 38-е. Только если пытались уйти или позвонить кому-нибудь, еда-то дома была, и утробная сдоба в морозилке. 39-е. Если бы ты ей год назад не дала намазаться тем дурацким кремом для загара, не было бы этой засады. Но я зря так, потом извинилась. 40-е. Когда Прайдери вернулся с темным шоколадом, он сказал, что подошел к дорожному постовому и сказал, что наша сестра превратилась в громадный оранжевый свет и контролирует наше сознание. Сказал, что тот человек ему страшно нахамил. 41-е. У меня нет Молчелла. Был когда-то, но мы расстались, потому что он пошел на концерт «Роллинг Стоунс» с одной крашеной блондинкой, бывшей подругой, чье имя я не буду упоминать. Ну и да, «Роллинг Стоунс». Эти вот старикашки прыгают по сцене и изображают весь из себя рок-н-ролл. Ага, сейчас. Так что нет. 42-е. Я бы хотела стать ветеринаром, но как подумаю, что придется зверей усыплять, так прямо и не знаю. Хочу сначала по свету поездить, а потом решу. 43-е. Садовым шлангом. Мы его включили на полную, когда она ела свои шоколадины. Отвлеклась, и мы ее окатили. 44-е. Да просто оранжевый пар и все. Мама сказала, что у нее в лаборатории есть растворители и всякое такое, и вот бы добраться до них. Но ее имманентность зашипела, как бешеная, буквально, и типа как пришила нас к полу. Не могу объяснить, в смысле, Я не застряла, но ни с места сойти не могла, ни ногой двинуть. Вот прямо замерла там, где она меня оставила. 45-я. Примерно в полуметре над ковром. Она слегка подныривала, чтобы пройти в дверь и головой не стукнуться. А после того приключения со шлангом она к себе в комнату не возвращалась, а торчала в гостиной. Плавала в воздухе, обиженная вся такая, как светящаяся морковка. 46-е. Полная власть над миром. 47-е. Я записала на бумажке и передала Прайдере. 48-е. Ему пришлось нести ее обратно. Не думаю, что ее имманентность врубалась в деньги. 49-е. Не знаю. Это мама придумала, не я. Видимо, надеялась, что растворитель смоет оранжевый. Тогда уже нечего было портить. Все и так хуже было некуда. 50-е. Это ее даже не огорчило. Не то, что когда из шланга. По-моему, ей даже понравилось. Я, кажется, даже видела, как она в него шоколад макает, а потом ест. Хотя, чтобы что-то там вокруг нее видеть, приходилось щуриться. Кругом сплошное оранжевое свечение. 51-е. Что мы все умрем. Мама сказала Прайдере, что если... Великая Умпа-Лумпа отправит его опять за шоколадом, пусть не возвращается. А я уже вовсю огорчалась из-за зверей. Шиншиллу и свинку Роланда я не кормила уже 2 дня, потому что не могла выйти во двор. Никуда не могла выйти, только в тубзик, но спрашиваться надо было. 52-е. Потому что, наверное, подумали, что у нас пожар, оранжевым все светится. Ну, то есть, такая честная ошибка. 53-е. Мы рады были, что она с нами этого не сделала. Мама сказала, это значит, что Нерис там все-таки где-то осталась, потому что если бы могла превратить нас в слизь, как тех пожарников, она бы превратила. Я и говорю, что, может, ей сначала сил на это не хватило, чтобы нас превратить в слизь, и теперь уж ей было не до того. 54-е. Там и человека-то не осталось. Яркий, пульсирующий оранжевый свет, и он время от времени с тобой разговаривает прямо в голову. 55-е. Когда приземлился космический корабль. 56-е. Не знаю. Ну, то есть он был больше целого квартала, но ничего не раздавил. Вроде как возник вокруг нас вдруг. Весь дом внутри оказался, и вся улица. 57-е. Нет, ну, а что еще это могло быть? 58-е. Типа бледно-голубой. Нет, не пульсировали, мигали. 59-е. Больше 6, но меньше 20. Так запросто и не скажешь. Тот это разумный голубой свет, с которым ты 5 минут назад разговаривал, или другой. 60-е. 3. Ну, во-первых, честное слово, что Нерис не сделают больно и никак не навредят. Во-вторых, что если им удастся вернуть ее в прежний вид, они нам сообщат и привезут назад. В-третьих, рецепт люминесцентной смеси для пузырей. По всей видимости, они прочли мамины мысли, потому что она им ни слова не сказала. Но, возможно, им сказала ее имманентность. Она явно имела доступ к некоторым воспоминаниям сосуда. Ну и еще они подарили Прайдере такую штуку, типа стеклянного скейтборда. 61-е. Типа жидкого звука. А потом все стало прозрачным. Я плакала, мама тоже. А Прайдере сказал «ну вообще». И я начала хихикать сквозь слезы. А потом все встало на свои места. 62-е. Пошли на двор и посмотрели вверх. Что-то там мигало синим и оранжевым. Высоко-высоко. И все уменьшалось. А мы смотрели, пока не исчезло из виду. 63-е, потому что не хотела. 64-е покормила оставшихся зверей. Роланда колбасила. Коты, похоже, обрадовались, что их кто-то опять кормит. Как сбежала шиншилла, не знаю. 65-е. Иногда. Ну, то есть не надо забывать, что она бесила, как никто больше на планете, даже до всей этой истории с ее имманентностью. Ну да, наверное, если честно. 66-е. Сидеть ночью, смотреть в небо и думать, что она сейчас делает. 67-е. Хочет себе обратно свой стеклянный скейтборд. Говорит, он его, а правительство не имеет права его отбирать. Вы же правительство, да? А вот мама вроде как довольна, что патент на рецепт цветных пузырей теперь у правительства. Там кто-то ей сказал, что он может стать основой целой новой отрасли молекулярного чего-то. Мне никто ничего не дарил, и мне поэтому волноваться не о чем. 68. Один раз на дворе, когда смотрела в небо ночью. Кажется, там была оранжевая такая звезда. Может, и Марс? Ее вроде как называют красной планетой, хотя иногда я думаю, что, может, она опять стала собой и теперь танцует где-то там, где бы ни была, и все инопланетяне балдеют от ее танцев у шеста, потому что им не с чем сравнивать и считают, что это такой новый вид искусства, и им совершенно все равно, что она немножко тумбочка. 69. Не знаю, сидит, может, на заднем дворе, с котами разговаривает или выдумывает дурацкие цветные пузыри. 70. Пока не умру, ручаюсь, что так все на самом деле и было. Подпись, дата. «Солнце, приди же!» — пели великаны в морской песне из странствий Одиссея в версии Лаферти. И прирученное солнце приходило каждое утро, как комнатная собачка. На самом деле, это очень старая и очень простая история, сказка об ошибке, о маленькой лавке чудес, о том, что нам не положено было знать. Это сказка о двух сестрах, мудрой и неразумной, в которой нечто стало кремом для загара, хоть и ни за что не должно было, и оно замещает алмазы и жаб, которые сыплются у нас изо рта. Сэр Чечверел Ситуэл первым, насколько я знаю, подметил, что остается с нами лишь тайна, а не объяснение, вопросы, а не ответы. Но иногда ответы и объяснения, в свою очередь, могут создавать тайну или оставлять по себе зазоры и пустоты, а порой ответы мы можем постичь, лишь зная, каковы были вопросы. Способ, каким история рассказана, определяет саму историю. Он подсказывает нам, за кого болеть, кому мы желаем выжить. Редакторы, говорил мне как-то Роджер Желязный, верят, что они покупают истории, а на самом деле нет. Они покупают способ, которым история рассказана. Иногда лучше, чтобы солнце не приходило. Это же все-таки предостерегающая сказка. Она даже старше тех, которые про... «Как все так получилось? Туда не ходи, там твоего дядю слопал пещерный лев, не ешь это. Я тебе расскажу, что оно сделало с моими потрохами. И какая же это предостерегающая сказка, если все началось хорошо, а закончилось еще лучше. Но остается возможность счастливого конца, и нам нужно хвататься за такие концы, когда бы они нам не попались. Солнце, приди же!» Нил Гейман.